обещание. Sierra Affinity. Survival Pictures. Текст на экране. Накануне Первой мировой войны некогда огромная Османская империя была на грани распада. Судьба меньшинств империи, греческого, ассирийского и армянского, оказались под угрозой. Вид на горный поселок. Надпись «Серов, Южная Турция». 1914 год. Наша деревня была высоко в горах Южной Турции. Она была наполовину турецкой и наполовину армянской. Я аптекарь. Вот уже 200 лет семья Богосянов изготавливала лекарства по рецептам, которые завещали нам наши предки. Мы лечили всех одинаково. Мусульман и христиан, богатых и бедных. Я гордился нашим занятием. Но делать снадобья из трав и минералов было для меня недостаточно. Больше всего на свете я мечтал изучать медицину в Константинополе. Но плата за обучение была слишком высокой. Вот я и решил обручиться с Марал и оплатить учебу из ее приданного. Вот ты где. Твой чай. Спасибо. Можно тебе задать вопрос? Ты действительно этого хочешь? Наше будущее зависит от нас. Марал и меня. Со временем полюбим друг друга. И ты будешь нами гордиться. Все жители города на центральной площади празднуют обручение. Отдашь это письмо дяде Месробу. Он большой человек в Константинополе, но он никогда не забывал своих корней. Он о тебе позаботится. Ты будешь мною гордиться, пап. Богосяны дадут людям не только лекарства. Никогда не забывай, Господь выбрал тебя для этой миссии. Он и благословит. Целует сына. Как хорошо. Ну и денек. Лучшее вино, лучшая еда и идеальная пара. Спасибо тебе за твою щедрость. Карина, дай-ка сюда. Спасибо. Дает мешочек монет. 400 монет, как договаривались. Будущее моей дочери и моя вера в тебя. Потрать их с умом. Вы не пожалеете об этом. Обычно нужно 3 года, чтобы стать врачом. Но я уверен, что уложусь за 2. Время пролетит быстро, Марал. Поскорей бы хотелось. Я буду молиться за тебя каждый день. Спасибо. Мужчина едет на коне по горной тропинке. Название фильма «Обещание». Любуется морем. Стой. Плывет на корабле в Стамбул. Не подскажете, где Гранд-базар? Подскажу. Я иду на Гранд-базар. Идемте со мной. Купи, идемте. Купи, идем. Купи, давай, давай, купи. Нет, спасибо. Гранд-базар. Мужчина идет сквозь рядов. дружище! У меня цены ниже. Нет, здесь нет. Цены лучше. Мне туда. Этот армянский пес тебя обчистит. Да, иди в свое воровское логово. Вечно уводит моих покупателей. Прошу, что мне вам предложить? А вас зовут Месроп Багасян? Месроп Багасян, да. Что, это счет? Нет, нет, нет. Это от моего отца, Вартана Багасяна. Я Микаэл. Так ты сын Вартана? Да. Что ж ты сразу не сказал? Ну, иди сюда. Обнимаются. Здравствуй, дядя. Приехали на лошадях к шикарному дому. Здравствуйте. Держи. Подбегает Ева, Правильно. Девочка лет 8. А, это моя милая Ева. Поздоровайся, это кузен Микаэл. Привет. Здравствуй, Ева. Проходи, проходи. О, а это моя любимая жена Лена. Здрасте. Это Микаэл Багасян, сын кузена Вартана. Микаэл, да. Добро пожаловать. И спасибо. Моя жемчужина Тамара. Привет. Привет. Очень приятно. О, какой вид. Вот Европа, а там Азия. Мир у твоих ног, Микаэл. Не подведи нас. Любуется видом с балкона. Сколько лет твоему костюму, а? Заходи ко мне в лавку. Тебя же надо одеть, как доктора, да? А, это учительница девочек Анна Кесарян. Дочь великого скрипача. Недавно из Парижа приехала. Учебное заведение. Это твои записи? Да. Так ты уже учился в медицине? Да, это моя страсть. Моя страсть – женская анатомия. Медицина меня не интересует. Отец сказал, это или армия. Эмре Оган, а тебя? Микаэл Багасян. Заходит учитель. Доброе утро, господа. Добро пожаловать в Имперское медицинское училище. Анна пишет что-то на балконе. Доброе утро. Доброе. Нас не представили. Микаэл Багасян, племянник Месроба. Анна Кесарян. Рад знакомству. Мне тоже очень приятно. Может быть, хотите кофе? Да, прошу. Спасибо. Смотрит на ее рисунки. Вы рисуете? Пытаюсь. Можно взглянуть? Да, пожалуйста. Великолепно. Спасибо. Мисс Роб мне сказал, что вы приехали издалека. Да, из Сейрофа. Моя семья из деревни Арду. А, Арду. Я бывал там. Правда? Да, я же местный аптекарь. А теперь хотите стать врачом? Это чудесно. Да, да, я... так и будет. Потом вернусь и открою там клинику. Я тоже приехала, чтобы встретиться с родными. Воссоединиться с семьей. Пора танцевать. Да. Мы танцуем каждое утро перед занятиями. Это выпускает душу отсюда, да? Наверх. И к рукам, голове, ногам. Полезно и для души, и для здоровья. А. Составите компанию? Нет, нет, идемте, кузен Микаэл. Потанцуйте со мной. Это же так чудесно. Хотите, чтобы я станцевал? Давайте очень медленно, ну, для хорошо. Кузена Микаэла. Так. Подставляем руки ветру. А теперь танцуем в лесу. В лесу? Через поле цветов. Через поле цветов. Теперь собираем цветы в охапку. В охапку. И бросаем в небеса. Вот так. Он весьма неплох. Очень хороший танцор. Ладно. До свидания. Пока. До свидания. Это для здоровья. В Покойный умер от рака кишечника. Мсье Багасян, достаньте селезенку. Микаэла лезет в труп. Прекрасно. А теперь, мсье Оган, вы не могли бы удалить лезию на тонкой кишке? Лезию? Раковый нарост. Терял сознание. Очнись. Там было дерьмо. А что, по-твоему, должно быть в кишке? Увидел Анну. Идем за мной. Микаэл! Анна. Какой приятный сюрприз. Крис, Микаэл, племянник месье Багасяна. Кристофер Майерс. Здравствуйте. Рад познакомиться. Легендарный Крис Майерс. Эмри Оган, отъявленный гуляк, а завсегдатай опиумных притонов. Какого черта тебя сюда впустили? Очень рад. Позволь представить, мадемуазель Анну Кесарян. Константинополь освящен вашей красотой, мадемуазель. Благодарю вас. Присоединяйтесь к нам. Официант! Я так рада, что сейчас никого не учу. А вы прекрасный учитель. Крис – лучший репортер Associated Press. Мы познакомились в Париже, где мой отец был вице-консулом. Иначе говоря, шпионом. Потому ты был отменным собутыльником. Ты ведь хотел нас раскрыть. Тост за старых и новых друзей. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Что тебя сюда привело, Крис? Ветра войны? Лучший репортер подался на восток? Я военный репортер. Здесь ужасно скучно. Скучно? Я знаю отличное местечко. В арабском ресторане. Абсент делает сердце добрее. Анна танцует с артистом. Все танцуют танец. Я не умею. Пожалуйста, но я не знаю этот танец. Я тебя научу. Воскресенье у меня день рождения. Родня закатывает шикарную вечеринку. Вы должны прийти и спасти меня от отца и его друзей. О, умоляю. Спасибо. Непременно. Да. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо. И спасибо вам. С вами я как дома. Спасибо огромное. Спасибо. Доброй ночи. Доброе утро. Расходятся. Утро. Микаэль пришел на день рождения Генри. Микаэль, простите. Ты пришел. С днем рождения. Спасибо. Ты выглядишь потрясающе. Благодарю. Прошу вас, проходите. Это мой отец. Идейный до мозга костей. Я вас позже познакомлю. Ну, идем. Мои дорогие, это мой друг и наставник Микаэль Багасян. Рад знакомству. А вот и она. Одна? Крис, кажется, меня бросил. Прошу прощения. Рискует. Шампанского? О, воды, пожалуйста. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Воды, знакомьтесь, Анна Кисарян. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада познакомиться. О, шляпка явно французская. Да, я прожила в Париже много лет, но я истинная армянка. Целая флотилия? Да, Микаэль, хотите от немцев ненадолго спешим? Да, я был бы не прочь. Идемте в парк. Я делаю зарисовки для парижских журналов и американских газет. Вам повезло, посмотрели мир. Мама умерла, когда мне было 10. Потом мы с папой объездили всю Европу. Он играл для Кайзера, для королевы Виктории. Он был замечательный. А потом он настоял, чтобы я осталась в Париже и училась в Сорбонне. Так я и поступила. Но это была ужасная ошибка. Почему? Потому что он покончил с собой. У него были огромные долги, а я даже не знала. Если бы не Крис, я бы сошла с ума. Мне очень жаль. О боже, что это? Выстрелы проплывающего крейсера. Крис? Где ты была? Гуляли по парку. А, ты прекрасна. Спасибо. Видели? Вы видели? Немецкие. Немецкие крейсеры. Да. Подарок турецкому флоту. Невинный. Совершенно невинный. Подарок друзей тевтонцев турецкому флоту. Турция имеет право обладать сильным флотом. Османская империя должна защищать свои границы. Не, империя хочет, чтобы ее границы простирались от Атлантики до Индийского океана. Неужели немцы хотят, чтобы ваш султан объявил священную войну неверным? Англичанам, французам, русским? Я заметил, что он не упомянул своих американцев. Они слишком трусливы, чтобы с нами сразиться. Если Америка вступит в войну, мы очень скоро отметим ваше поражение в Берлине. Прикусите язык, мистер Майерс. Вы не в Париже. Явно не Крис, в Париже. Хватит. Прошу, нет, извини. Прекрати, пожалуйста, да, я прошу тебя. А может быть, в Берлине? Это очень все похоже на Берлин. Господа, давайте отметим этот великий день. Немцы поют. Крис, они все поняли, все поняли. Армяне не поют? О, конечно. Вы же самые неверные. С вас и начнут, когда грянет война. Крис, прошу тебя. Она! Ну, виноват, я погорячился. Но я не выношу надменности немцев. Надменности? Ты оскорбил меня. Оскорбил моего друга. Меня тошнит от твоего пьяного поведения. Я больше так не могу. Анна, я брошу пить. Я это слышала много раз. Нет, я клянусь. Я клянусь. Пожалуйста, сядь. Ну, прости. Ты хотела оказаться среди своих и начать все сначала. Понимаю и поддерживаю. Мне нравится все, что ты делаешь. Твои иллюстрации дополняют мою работу. Мне нравится, что мы работаем вместе. Да, у нас особенные отношения. И давай их беречь. Митинг турков. Палят флаг. Строят студенты. Всем построиться. Арменен, теперь мы научим тебя драться и умирать. Шеренгу, проходите. Проходите туда. Шеренгу. Стой туда. Шеренгу. Эмри Оган, я вынужден смириться с бронью для студентов-медиков. Свободен. Следующий. Всем следующий. Здравствуйте. Добрый день. Погосян? Да. И Серова? Да. Вы будете служить в 3-й пехотной дивизии. Я студент-медик. И что? Я хотел бы получить бронь как студент-медик. Вы не турок. Армяне подают заявление по месту жительства. Но я не могу туда вернуться. Это не моя идея. Офицер, это очень далеко. Офицер! Господин Багасян – студент-медик. Его семья лояльна и дружна с моим отцом Оган Пашой. Он бы оценил вашу любезность. Тогда, конечно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дружище. А ты подумал, что я пойду в армию? Анна заходит в номер. Ты уезжаешь? В районе Коньи творится неладное. Надо разобраться. Слушай, тут сейчас опасно для армян. Когда вернусь, сделаю тебе американскую визу и сразу увезу отсюда. Нет. Что значит нет? Нет, я не стану собирать вещи и убегать. Если это опасно для меня, то опасно и для всего моего народа. Тут, Анна, я тут другое. Это... Да. Да. Да, я еду. Да, уже выхожу. Мне надо идти. Обсудим, когда я вернусь. Ладно. Анна, ты... Будь осторожна. Ты тоже. Обещаю. Целуются. Эмре, подойди. Отец, доктор Назим, салам алейкум. Алейкум ассалам. Говорят, ты воспользовался моим именем, чтобы добыть бронь для армянина. Он мой друг, отец. Имеет право на бронь. Армяне – это опухоль на нашем теле, Эмре. Ты понимаешь? Опухоль, да. Ты и сам не пошел в армию. Да, отец. Надо научиться распознавать опухоли, чтобы лучше служить стране. Не так ли, доктор? Хм. Доброй ночи. Позволите? У вас шоколад на лице. Да. Все? Да. Спасибо. О, я тут подумала. Отец Комитас поет в соборе в воскресенье. Он мой друг, и отец аккомпанировал ему много раз. Хотите пойти со мной? Да. Конечно, с удовольствием. Чудесно. Спасибо. Доброй ночи. До встречи. Анна уходит. Она хорошая женщина, Микаэл. Да, да. Крису сильно повезло. Лена говорит, что у нее с американцем все не так уж и хорошо. И это не сплетни. Этому не бывать, дядя. Почему нет? Ты ей очень нравишься, это видно. Я уже обручен с одной девушкой. Обручен? Да. Ее зовут Марл. Я даже учусь здесь на деньги из ее приданного. Обручен. Мой отец, твой двоюродный дед, был жестоким человеком. В жены подыскал мне ведьму. Она мучила меня каждый день, бесплодная, как пустыня. Слава богу, она умерла. Потом я нашел Лену, добрую женщину из наших мест, но и большое приданное. 400 золотых монет. 100 из них я уже потратил. Верни им деньги. Все 400 и еще 200 сверху, чтобы облегчить страдания. Деньги не проблема. Я дам тебе денег. Я дал обещание. И я не могу его нарушить. Крис идет к дымящемуся поселку. Много убитых. Крис фотографирует. Надо уезжать, господин. Постой! Здесь нельзя оставаться! Надо ехать! Запрещено! Стой! Скорее! Надо ехать! Скорее! Езжай вон туда. Нет. Езжай туда. Нет. Остановись. Я остановлюсь. Стоп. Останови. Тормози. Выходи. Нет, выходи. Это моя машина. Я заплачу еще. Вот. Бери, бери. Вот. Вот. Я вернусь. Выходи. Это моя машина. Забрал моя машину и поехал посмотреть на караван людей. Его заметили и гонятся на лошадях. Хор поет в храме. Микаэл и Анна слушают. Параллельно турки нападают на лавку их дяди и все уничтожают. Михаил и Анна прячутся от бунтующих турков. Их приютил владелец отеля. Дай мне ключ. Вот, номер 12. Ведите его. Спасибо. Я пришлю мазь и горячую воду. Спасибо. Располагайтесь. Они подожгли его лавку. О, Боже. Дайте я вас осмотрю. Ой, простите. Анна протирает разбитую голову. Вы бросали в них капусту? И еще пару помидоров. Они смогут сварить суп. Микаэль обнимает Анну. Целуются. Раздеваются. Вдвоем в постели. Анна одевается. Куда ты? Не надо обратно в отель. Тебе никак нельзя одной, это опасно. Нет, нет. Лучше я одна пойду. Мне необходимо поговорить с Крисом. Я с тобой. А девочка безнадежно пыталась поднять ее с пыльной дороги. Подъехал турецкий кавалерист, добил ее одним выстрелом. Пишите. Пишите. Доброе утро. Прошу вас, мисс Кисарян. Спасибо. Это еще не все. О, боже. Что? Это от Лены. У нее беда. Где ты была? А ты что тут делаешь? Ты провела ночь с этим типом? Послушай, перестаньте. Успокойся, пожалуйста. Послушай, прошу, послушай меня. Мистер Роба арестовали. Лена одна с девочками. Нам надо к ним. Мистер Майерс, Нью-Йорк ждет. Анна. Нам надо идти, Крис. Анна! Мистер Майерс, Нью-Йорк. Мы потеряем связь. Армянских мужчин вешают прямо в их деревнях, а их женщин и детей гонят в пустыню, чтобы убить их там. Отсылайте! Это же тот журналист. Лена! Лена! Михаил! Зашли в дом. Михаил! Что случилось? О, Михаил! Они забрали мисс Роба. Кто его забрал? Пришли солдаты, схватили его и отвезли в тюрьму. Сказали, что подозревают его в измене. Ясно. Ждите здесь. А папа вернется? Ой, Ева. Те люди назвали его армянским предателем. Это ошибка, Ева. Твой отец хороший человек. Я пойду к Эмре. Он поможет вытащить мисс Роба. Я приведу твоего папу домой, не плачь. Микаэл. Анна целует его. Мисс Роб Багасян? Да. Порядок. Хорошо. Кит, вперед! Отец Капитас. Пойдешь со мной, укажешь своего дядю. А вы здесь подождите. Микаэл идет. Вот он. Вот мой дядя. Я предупреждал. Сегодня запишешься в армию. Капитан проводит тебя в казарму. И не показывайся мне на глаза, пока не смоешь позор семьи. Господин, господин, прошу вас, у меня бронь. Военный бьет Микаэла по голове. И массовые аресты интеллигенции, банкиров и священнослужителей. Это очень похоже на попытку задушить и заставить молчать армянское население. Заходит Анна. Да. Заходите, пожалуйста. Посол Моргент, могу я позвонить, когда будут еще новости? Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Крис, это жена мисс Роба, Лена. Им некуда идти. Пойдем, милая. Рад знакомству. Сочувствую. Прошу вас, садитесь. Располагайтесь поудобнее. Благодарю вас. Я принесу тебе платочек. Я сейчас. Анна заходит в ванную. Анна и Крис молча смотрят друг на друга. Спустя 6 месяцев. Работают пленные. Строится железная дорога. Берут покалеченного. На его место! Оставьте меня умирать! Его застрелил. Скажите мне спасибо! Я облегчил вашу ношу. Благодари. Я сказал... Благодари. Целится в работника. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ему еще повезло. Нам всем лучше умереть. Ждать осталось недолго. Еще месяц, настанет зима, и мы замерзнем в этих горах. Мы нужны, чтобы строить дорогу. Нет, не нужны. Они всех нас убьют. Я знаю. Да откуда ты знаешь? Щупает вот щеку. Эта пуля застряла там, вошла прямо в щеку и пошла наверх. Мы так же, как и здесь, строили дорогу. Когда закончили, они притащили пулеметы. Кровь была повсюду. Почти никто не уцелел. Нас оставили сбрасывать трупы в траншею. Покажи мне рану. Если чем-то острым ее поддеть, то я достану пулю. Нет, нет. Это мой талисман. Ты доктор? Студент-медик. А. Что? Рабочие делают смешную сценку. Я был клоуном в цирке. Дети меня очень любили. протек, осторожно. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Бросает ящик с динамитом. Взрыв. Микаэли относит ударной волной. Под покровом ночи Микаэль убегает. Видит приближающийся поезд и цепляется за него. Кейл видит десятки рук, ловящих кошку. Пытается сбить замок, но срывается в реку. оказался на берегу. Я армянин. Пожалуйста, помогите. Пожалуйста. Сюда, сюда. Вот наши сыновья. Ты их не встречал? Их забрали в Тавр. Нет, извините. А Тавр близко? Да. Я сам из Сайрова. А знаете, где это? Да, знаю. Благослови вас, Господь. Взял у людей осла и поехал в свою деревню. Поселок Дмит. Людей сортируют военные. Обратно в море, а русские собаки сбежали, спасая жизни. Армяне, готовьтесь, мы подыщем вам новую родину. Микаэл пробрался в свой дом. Кто ты? У нас ничего нет. Мама. О, Боже, слава тебе, Господи. Господи Иисусе, слава тебе. Папа. Спасибо. Всех юношей угнали. Аптеку нашу закрыли. Ничего у нас не осталось. Слава Богу. Хоть ты жив-здоров. Расстроен. Я не могу остаться. Они убьют всех, если найдут меня. Куда же ты пойдешь? Не знаю. Не знаю. Иди поспи, сынок. Утро. Морал и отец пришли к Михаэлу. Микаэл. Испугался? Я не призрак. Микаэл, слава Богу, ты жив. Арут нашел выход. Я ему все рассказал. Он знает, что делать. Одевайся, он все объяснит. Идешь, дочка. Пошли. Мы так переживали. Проходи. Садись. Здравствуйте. Морал. Микаэл. Я тут подумал, у меня есть хижина для лесорубов высоко в горах. Туда никто никогда не ходит. Там безопасно. Надо поскорее все приготовить. Морал запасет провизию, а мы с Вартаном сходим за священником. С священником? Да. Свадьбу отпразднуем завтра в хижине. В церкви тебе опасно появляться. А ночью уйдете в горы. Мои молитвы были услышаны. Переждете войну там. Родите детей. Слава богу, ты уцелел. Что не так, сынок? В Константинополе я влюбился, мама. Я не могу теперь жениться. Ты обязан жениться на Марал. Что было, то было, и оно осталось в другой жизни. Ты сам говорил, что полюбишь Марал. Так и будет, сынок. Уж поверь. Для спокойной жизни. А раз в неделю я буду пополнять запасы. Брачная ночь. Расскажи мне про Константинополь. Он правда такой волшебный, как говорят? Там такие церкви и мечети. Ты даже не поверишь. Самая модная одежда из Парижа, из Лондона. И гранд-базар, на котором продают все, что угодно. От верблюда до короны. Ты был там счастлив? Было в другой жизни. Что вам угодно? Пастор Мэрил? Да. А вы кто? Кристофер Майерс, Associated Press. У меня корреспонденция из посольства и деньги от церковного фонда. Слава Господу! Вас мне само небо послало. Здравствуйте, девочки. Вам тут рады. Каждую неделю прибывают десятки сирот. У большинства родителей убили прямо у них на глазах. Вся страна превратилась в кладбище. Трупы отравляют реки, гниют в пустыне. Я узнал, что вы переправляете беженцев. Кто это сказал? Я хочу сам пройти этим рискованным маршрутом и рассказать о нем всему миру. Группа сирот на днях отправилась в порт Басок. Вернутся проводники, и можете пойти с ними. Спасибо. Анна и Крис ужинают. Лена не пойдет с нами. Почему? Не может оставить мисс Роба. Хочет отправиться в деревню к семье Микаэла. Я ее туда провожу. Мне надо поговорить с его родней. Очень надо. Поедешь со мной? Конечно. Целует Анну. Спасибо. Глаза совсем не видит, Марта. Глупости. Как деньги считать, отлично видит. Купим тебе очки посильнее. Кто там? Кто там? Лена, Лена Погосян. Лена, проходи. Марта, проходи. Марта, Марта. Лена. Закрывайте дверь. Это твой дядя Вартан. А вы кто? Это мои друзья. Они спасли нас. Мисс Роба увезли, я не знаю, где он. Они отняли дома, все отняли. А потом пришли и... Мы друзья вашего Микаэла из Константинополя. Микаэл мертв. Мне жаль это слышать. Знаете, шпионы повсюду. Вы иностранец. Вы принесете нам беду. Марта, что ты говоришь? Ты можешь им доверять, Марта. Нет, нет, ничего. Нам лучше уйти. Микаэл был хорошим человеком. Мне очень жаль. Лена теперь со своей роднёй. Мы позаботимся о ней и о девочках. Анна. Анна. Благослови вас, Господь. Анна. Что случилось? Кажется, я беременна. Госпиталь. Заехал вице-губернатор. Господин вице-губернатор, добро пожаловать. Таков приказ из Стамбула, не щадить никого. Эвакуируйте сирот как можно скорее. Кто вы? Кристофер Майерс, Associated Press. Ах, да, мистер Майерс. Меня предупреждали, что вы в моем районе, вас следует арестовать. У меня есть все бумаги из администрации султана и американского посольства. Мистер Майерс, советую побыстрее уехать отсюда. Я сделал все, что мог. Послушайте моего совета. Я очень вам благодарен. Я здесь сейчас рискую жизнью, мистер Майерс. Дайте слово, что не выдадите меня. Даю вам слово. Я обещаю, господин вице-губернатор. Вывозите поскорее детей, пастор. Микаэл привел Морал. Кто там? Мама, это я. Микаэл? Зачем вы здесь? Что стряслось? Она заболела. Снимай мокрые вещи, переоденься и уложим тебя в постель. Идем. Трудно проходит беременность. Ей нужно усиленное питание, кальций, железо. Может, она отдохнет здесь, и мы снова... Микаэл? Лена? О, Боже! Лена. Но сказали, что... И девочки здесь? Да. Да? Да. И мисс Роб? Его так и не выпустили. А как вы здесь оказались? Анна и Крис нас привезли. Анна была здесь? Да. Я сказала им, что ты умер. Зачем? Никому нет веры. Где сейчас она? Микаэл, уходи, пока не зашло солнце. Сначала мы были в американской миссии. Они наладили маршрут, чтобы вывозить хотя бы сирот из страны. Анна с Крисом тоже уйдут. Она хотела и нас отправить, но я не уйду без моего мисс Роба. Бежать? Но как? Как-то на лодках из Басака, кажется. Микаэл, я так рада, что ты живой. Молю Бога, чтобы и мой мисс Роб был жив. Лена, иди уложи его. Я должен найти их. Микаэл. Я их обязан найти. Микаэл, оставь этих людей в покое. В лесу ты в безопасности. Нет, нет, не в безопасности. Здесь все в опасности. Ты не видишь, что творится? Турецкие угрозы для нас никогда не прекращались. Это не угроза. Они хотят нас всех истребить. Я должен вывести вас отсюда, пока еще есть время. Мама, поверь, я заберу вас отсюда. Когда ты вернешься? Скоро. Скоро? Очень скоро. Мои родители позаботятся о тебе до моего возвращения. Не бойся. Хорошо. Хорошо. Целует Марал. Микаэл приехал в госпиталь. Ну вот и все. Закрой глазки. Раз. Видит Анну. Обнимает Микаэла. Крис печатает на машинке. Смотрит на Анну. Не могу поверить, что ты здесь. Лена сказала, что вы направляетесь к морю. Знаете, как выбраться из страны? Да. Анна, нужна твоя помощь. Мою семью тоже надо. Мне надо их вывести. Конечно. Да. Я женат. Когда мы встретились в Константинополе, я уже был обручен с девушкой из нашей деревни. А когда вернулся домой, мы поженились. Анна обижена. Прости меня. Анна плачет. Анна. Микаэл жив. Я видел. Он просит нас помочь его жене и семье убежать. Мы должны им помочь. А после этого он уедет, и мы больше его не увидим. Крис ее целует. Вылезай. Мистер Майерс, в Басаке найдите отца Андреасяна. Он организует лодки. Остальных сирот мы привезем, как только сможем. Спасибо вам. Вы смелый человек. Вам спасибо. Ну, с Богом. Берегите детей. Выехали из лагеря. Моя деревня. Найдем место для отдыха, и я приведу своих. Боже, какой ты тяжелый. Полагаю, твоя жена не знает про Анну? Что? Как ты собираешься их знакомить? А что? Напишешь репортаж? Это же… это и есть твоя профессия? Питаться болью и горем других? Без репортеров армянский народ исчез бы, и никто этого бы не заметил. Наверное, чудесно будет писать об этом статейку в своем комфортном американском доме. Шум и крики. Военные везут награбленные. Мустафа, веди мулов. Анна, сажай детей. Надо уходить. Вставайте. Скорее садитесь в повозку. Быстро. Мира, помоги, Микаэл подбежал к реке и увидел гору убитых армян и среди них своих родных. папа. Мать еще жива. Мама. Ева выжила. Ева? Крис уводит турков за собой. Американец! Американский репортер! У меня есть документ! Слезай! Вот! Слезаю, не стреляйте! Вот! Разрешение на поездку от администрации султана! Разрешение! Убили. Военный барак, Константинополь. Мистер Майерс. Я Фарук Паша, командующий этой провинцией. Что здесь делает Associated Press? Освещает войну. Здесь нет войны. Идет эвакуация гражданского населения в безопасные районы. Доблестные армянские партизаны оказывают сопротивление турецким дивизиям, нанося им тяжелые потери. Это объективная картина и любимое место. Турецкий чиновник, человек непоколебимого гуманизма и отваги, сообщил нам, что Фарук Паша, генерал, славящийся своим варварством, получил распоряжение властей не щадить ни одной деревни. Эти слова – ваша собственная фальшивка или принадлежат лживому турецкому предателю? Докажите, что вы не сами это сфабриковали. Назовите имя этого турецкого чиновника. Я смогу убедиться, что информация от него, и отпущу вас. Нет. Вы не журналист. Вы иностранный агент. Настаиваете, что здесь война? Что ж, по законам военного времени, я обязан казнить вас. Нет, нет, нет, нет, нет! Казнить вас, как иностранного агента и диверсанта! Но это было варварство или милосердие? Повезти! Такие. Мы бежим из Серова. Направляемся в Басок. Вот Басок. В деревне никого не осталось. Нам сказали найти отца Андреасяна. Он организует лодки для сирот. Лодок уже нет. Турки их все разбили. А вы кто? Я староста Басока. Турки скоро придут, чтобы гнать нас дальше в пустыню. Отца Андреасяна найдете вон там. Простите, отец Андреасян? Он. Отец Андреасян. Здравствуйте. Мы из американской миссии. Нам сказали обратиться к вам. Куда вы идете? Даже не знаю. Фарук Паша приказал, чтобы мы эвакуировались в Алеппо. Но староста Степан решил, что нам лучше идти к побережью. А что нам теперь делать с нами, сироты? А вы идите с нами. Лучше нам держаться вместе. Такой американский репортер, Крис Майерс. Вас не находил? Нет, я не встречал никаких американцев. Спасибо вам за помощь. Не за что, милая. Емри приехал к Крису. Емри, как же я рад тебя видеть. У тебя очень большие проблемы. Тебя хотят по-тихому убрать. Нужна твоя помощь, Емри. Надо сообщить американскому послу, чтобы он вмешался. Моя помощь? Я ношу форму, потому что пытался помочь Микаэлу. А сейчас ты просишь меня об измене? Слушай, Крис, они готовы предложить тебе сделку. Подпишешь? Будешь жить, Крис. Сядешь в тюрьму, но твое правительство тебя вытащит. Мир знает, что ты не шпион. Если подпишу признание, то уничтожу все, что написал в жизни. Мою репутацию, будущее. Будущее? Какое будущее? Если ты это не подпишешь, твое будущее закончится этой ночью. Никто не знает, что ты здесь. Никто не узнает, что ты умрешь. Ты знаешь. Ревет договор. Эй, Емри уходит. Послушайте меня. Турки скоро придут, чтобы убивать нас. Дадим им бой или сейчас же уходим? Дадим бой? Но чем? Тем оружием, что у нас есть. Камнями, палками, голыми руками. Я не пойду в пустыню умирать от голода и жажды. Мы взяли много еды. Хватит до Алеппо. Не дойдете. Всех перебьют по дороге. Кто это такие слухи разносит? Прямо сейчас, на берегу речки, вы найдете тела всех армян из моей деревни, гниющие в воде. Всех мужчин, женщин и детей выгнали из домов, привели туда и всех перебили. Моего отца, мою жену закололи, разрезали живот и вырвали из чрева наше дитя. Не верите мне? Идите и взгляните сами. Найдете по запаху и стервятникам. Слышали, что он сказал? Он правду говорит. Мы не пойдем, как овцы, на убой. Укроемся на Мусадаге. А если турки не оставят нас в покое, будем бить их с каждой скалы! В дорогу! Микаэл, мне очень жаль. Нам надо отправляться. Посол Маргента приехал в штаб Турции. Посол Маргента, прошу простить за задержку. В чем проблема? У меня есть основания полагать, что ваши военные собираются казнить гражданина США. Мы поймали шпиона, и он действительно американец. Кристофер Майерс. В наших странах одинаковые наказания за шпионаж в военное время. Нет, Соединенные Штаты не воюют с Турцией. Майерс напал на патруль и сотрудничал с изменниками. Чушь. Он всемирно известный журналист. Он шпион. Использовал журналистику для очернения Османской империи во всем мире. Своими измышлениями о переселении армян. Господин министр, вы используете переселение как прикрытие для систематического истребления армянского народа. Кристофер Майерс информировал об этом злодействе весь мир. И вы хотите заткнуть ему рот. Господин посол, вы же еврей. Почему вас заботят армянские христиане? Да, я еврей. А еще я американец. Многие американцы бежали от гонений. И они в ужасе от того, что творится здесь. Я официально требую освободить Кристофера Майерса. И должен вас предостеречь. Любой вред, причиненный ему, будет считаться актом агрессии против США. Хорошего дня. Постойте, господин посол. Нью-Йоркская страховая компания и Equitable Life много лет имели бизнес с армянами. Могут ли эти страховые компании прислать нам полные списки армян, держателей полисов? Они практически все мертвы и не оставили наследников. Все, разумеется, отойдет государству. Бенефициар теперь правительство. Этот список вы от меня никогда не получите. Переселенцы идут в горы, разбивают лагерь. Палатка во всем лагере. Кто мне поможет? Я! Давайте начинать. У нас совсем мало оружия. Не умеете с ним обращаться, не берите. Стрелять умеешь? Да. Стрелять умеешь? Да. Стрелять умеешь? Да. Анна ухаживает за матерью Микаэля. Это в тебя он тогда влюбился в Константинополе. Он говорил, что любит тебя. Но я женила его на Марал. Давайте споем. Кто будет запевать? Микаэль наблюдает за Анной. Мира. Военный госпиталь. Я хочу поговорить с ним. Думал, меня везут закапывать. Что происходит? Вас депортируют на Мальту. Как вы узнали, что меня поймали? Был звонок в посольство. Спасибо. У меня просьба. Можете связаться с отцом Андреасяном в Басике и узнать, добралась ли туда Анна Кисарян и группа сирот? Я постараюсь. Желаю удачи. Спасибо, сэр. Господин капитан. Лейтенант. Дайте. Прочтите это, лейтенант, своим. Дает голосом. Листок Эмбри. У меня важная информация. Репортер Крис Майер содержится в штабе армии. Его собираются казнить. Эмри расстреливают. Ишанал! Отель! Турецкие военные идут лесом. Заберите мужчин. Положите свое оружие! Спускайтесь вниз, или мы всех перебьем! Жить в мире – это все, чего мы хотим. Начинается стрельба. Не стрелять! Не стрелять! Не стрелять! Огонь! Турки отступили. Надави здесь, надави как можно сильнее. Вот нашла инструменты. Передай это Сюзи. И мне нужен яд. Да. Возьми и прокипяти. Хорошо. 15 минут. Турки скоро вернутся. Завтра на заре поднимемся выше. Все, что не унесем, надо уничтожить. Повозки, скот. Все, что не можешь взять с собой, сожги. Уже все, уже все. Держи. Я заварила чай. Спасибо. Я не смог. Я не смог его убить. Переселенцы идут выше. Фарук-паша, армяне устроили засаду. Там были сотни боевиков, вооруженных. У них была выгодная позиция. Сделали вид, что отступают, а сами вдруг... Хватит! Подключите третью дивизию и артиллерию. Адмирал Фурнье, я Кристофер Майерс, Associated Press. Вы собираетесь выяснить положение армянского населения на турецком побережье? Это секретная информация. Вы не могли бы мне позволить отплыть с вами? Из какой это стати? Ну, чтобы США вступили в войну, в Америке должны знать, что делает противник и как вы с ним сражаетесь. Пришли. Разобьем лагерь здесь. располагают лагерь. Спасибо. Марта, я принесла суп. Марта. Марта мертва. Господи, прими душу любящего чада твоего Марты, которая вынесла все испытания с такой отвагой. Прими ее в свое попечение и дай ей столько любви, сколько она дала нам. Аминь. Мы с ней вечно спорили. Порой ругались. А с отцом она вообще никогда не ругалась. Мы с ней были очень похожи. Моя мама. Никого из них нет. Только мы с Евой и остались. Я знаю, что это их уже не вернет. Но Бог свидетель, я хочу мести. Все равно какой. Нашей местью будет выжить. Анна берет за руку Микаэля. Обнимаются. Армия атакует лагерь. Ничего, все будет хорошо. Сюда, сюда! Отец, говорят, турки всех нас убьют. Это неправда. Ведь Бог нас защитит. Давайте помолимся. Господь наш, свет добра и милосердия, прошу, защити нас в час нужды нашей и помоги пережить эти жестокие времена, чтобы вновь вознести хвалу Тебе. Гонец принес письмо полководцу. Французский крейсер идет к побережью. Пора, наконец, покончить. Крейсер плывет к берегу. Разжечь костры. Ведите всех на берег. Come on. морскую пехоту на берег. Спустить все шлюпки на воду. Расчистить палубы для приема беженцев. Адмирал, позвольте мне с ними. Крис ищет Анну. Вы не видели детей? Группу детей! Группу сирот! За Анной... Анна! Крис? Анна! Крис! О, слава богу! Боже мой! А где Михаил? Он шел за нами. Скорее, спускайтесь, спускайтесь. Держитесь вместе. Я скоро приду. Не отходите от меня. Нашел Микаэль. Крис, Микаэл, ты уцелел. Слава богу. Чем помочь? Там люди. Помоги им спуститься. Спасибо, Крис. Люди погружаются в шлюпки. Счастливы и обнимаются. Я люблю тебя. Очень люблю. Давайте помогу. Взрывом лодку перевернуло. Дети и Анна за бортом. Крис и Микаэль прыгнули спасать. Держись, держись! Микаэль! Анна! Анна пошла на дно. Микаэль спас Еву. Беженцы перебираются в крейсер. Микаэл! Микаэл! Где она? Микаэл? Микаэл? Крис плачет и обнимает Микаэля. У нас не было слов. Мы оба потеряли женщину, которую любили. Французы доставили нас в лагерь беженцев в Египте. Крис организовал американские визы для меня, Евы и сирот. Мы потеряли Криса в 38-м. Он погиб, освещая гражданскую войну в Испании. Я удочерил Еву, закончил учебу и занялся врачебной практикой в Уотертауне, штат Массачусетс. Когда японцы напали на Перл-Харбор, Ева записалась в женскую службу сухопутных войск и влюбилась в юного лейтенанта морской пехоты. На ее свадьбу собрались все наши сироты. Армянский тост. Аствац ордне, ев баштване мерзавагнере, ев агутенк оранунг, апахов вратарнан мези. За всех наших детей. Моя дорогая Ева больше всего хотела бы, чтобы ее родители и наша милая Анна были здесь. Я сказал ей, что они здесь. Я это знаю. И все ваши родители здесь. И остальные семьи, разрушенные из-за попыток стереть наш народ с лица земли. Мы все еще здесь. Мы здесь. If I had nothing to my name but photographs of you rescued from the flames, that is all I would ever need. Фильм дублирован на технической базе студийного комплекса CineLab Sound Mix в 2017 году. Behind your eyes, the hope and light that will never die. One promise you made, one promise that always remains. No matter the price, a promise to survive. Зерна зов'яр у вері гедік, цахик пенчелов, сар волі гедік. Зерна зов'яр у вері гедік, цахик пенчелов, сар волі гедік. Севді у звера, севді у звера, церкюх не м'яке, церкюх не м'яке. Дуре пакдесел, морор манаце. Sari sirun yar, sari mechakber, ach tzeimt mechak, siro grakber. Sari sirun yar, sari mechakber, ach tzeimt mechak, siro grakber. Hazar mitzachki, hazar mitzachki, mejez mitzatze, mejez mitzatze, tzachkan zogero, mazer tzatze. Change me heart, see don't do that way.